Когда к посадке риса готовится Тамори, жители центральной части острова Целебес, они зарывают в поле в жертву духам, ответственным за рост риса, немного бетеля. Посеянный на этом участке рис убирают в последнюю очередь. В начале жатвы Тамори связывают стебли на этом клочке поля в один пучок, называемый матерью риса. Рядом с ним они складывают подношения – рис, птичью печень, яйца и так далее. После того, как на остальной части поля рис убран, мать риса срезают и с должными почестями припровождают в амбар. Там ее кладут на пол и наваливают на нее все остальные снопы. По имеющимся сведениям, Тамори считает мать риса жертвоприношением духу риса Амонга, обитающему на Луне. Если обращаться с этим духом без надлежащего уважения, например, если люди, берущие рис из амбара, будут одеты в лохмотья, он разгневается и накажет обидчиков тем, что съест в два раза больше риса, чем они вынесут из амбара. Некоторые Тамори уверяют, что своими ушами слышали, как Амонга причмокивает губами в амбаре, пожирая рис. Другие обитатели центральной части острова Целебес, Тораджи, у которых есть своя жатвенная мать риса, видят в ней настоящую мать всего урожая и внимательно следят за ее сохранностью, чтобы не пропали запасы собранного риса. Как в Шотландии старые и молодой духи хлеба находят воплощение в образах старой женушки и девы, так и на Малайском полуострове во время сбора урожая мать риса и ее ребенок представлены разными снопами или пучками риса. 28 января 1897 года свидетелем подобного обряда в Хадое, Селангор, стал мистер Скит. Растение, которым предстояло стать матерью риса, отыскивали прежде всего по специфической окраске и форме метелок. Пожилая колдунья с большой торжественностью срезала с них 7 метелок, умащивала их, связывала пестрой ленточкой, окуривала благовониями и, завернув кусок белой материи, клала в небольшую корзину овальной формы. Эти 7 метелок были душой риса в младенческом возрасте, а корзина ее колыбелью. К дому земледельца душу риса несла другая женщина. Чтобы заслонить нежного младенца от палящих солнечных лучей, она держала над ним зонтик. По прибытии в дом, ребенок, рис, принимал приветствие от женской части семьи. Его вместе с колыбелью клали на новую подстилку с подушками в изголовье. После этого жена земледельца должна была в течение 3 дней соблюдать табу, во многом аналогичное тем, которые соблюдали женщины в течение 3 дней после рождения ребенка. Часть нежных забот, которыми окружает новорожденный рис, естественно, перепадает и его родительнице, матери риса. Растения, выступающие в качестве матери риса, остаются в поле после того, как душу риса уже принесли в дом и уложили в постель. С ними обращаются как с молодой матерью. На протяжении 3 дней каждый вечер крестьяне измельчают и разбрасывают среди них молодые древесные побеги. По прошествии этого срока берут мякоть кокосового ореха, смешивают ее с так называемыми козьими цветами и, добавив немного сахара, едят это, а часть смеси раскидывают среди оставшихся в поле растений. После настоящих родов мать и ребенка кормили в течение 3 дней чем-то вроде салата из молодых побегов джекфрута, сизигиума, определенных сортов банана и нежной мякоти молодых кокосовых орехов, перемешанных с сушеной рыбой, солью, кислотой, приправой из креветок и другими аналогичными деликатесами. Срезает последний сноп жена хозяина поля. Она приносит его домой, где его обмолачивают и зерна смешивают с душой риса. Потом земледелец берет корзинку с душой риса и зернами от последнего снопа и кладет их в большой круглый ларь для хранения риса, выполненный в традиционном малайском стиле. Часть зерен души риса подмешивают к семенам, которые предстоит посеять в будущем году. В этих малайских матери и ребенке риса можно видеть аналог, а в некотором смысле и прототип древнегреческих богинь Деметры и Персефоны. Европейский обычай олицетворения духа хлеба в образе жениха и невесты также имеет параллели в яванских ритуалах, связанных с жатвой риса. Прежде чем жнецы приступят к сбору риса, жрец или колдун отбирает часть стеблей и, связав их в пучок, умащивает и украшает цветами. Такие пучки получают название пади пенгантен, что значит «невеста и жених риса». Жатва риса начинается сразу же после их торжественного бракосочетания. Позже, когда рис закладывают в закрома, в амбаре выделяют для молодоженов отдельную комнату с новой подстилкой, лампой и всевозможными предметами туалета. Рядом с женихом и невестой ставят снопы риса, которые символизируют приглашенных на свадьбу гостей. Только после этого можно ссыпать в амбар основную часть урожая. В 40 дней после того, как урожай засыпан в закрома, никто не имеет права входить в амбар, чтобы не потревожить новобрачных. На островах Бали и Ламбок сам владелец поля начинает жатву с того, что собственноручно срезает и вяжет в два снопа самый главный рис. Каждый сноп состоит из 108 стеблей с листьями. Один из снопов символизирует мужчину, а другой – женщину, и называются они мужем и женой. Сноп, изображающий мужчину, перевит нитками так, что ни один листик не виден. А со снопа, символизирующего женщину, листья свисают так, что напоминают женские волосы. Иногда для большого сходства с женщиной вокруг этого снопа обвивают ожерелье из рисовой соломы. Когда с полей увозят урожай риса, женщина несет снопы, олицетворяющие мужчину и женщину, на голове и кладет их в амбар в самую последнюю очередь. Этим снопам дают отдохнуть на небольшом возвышении или на набитой соломой подушке. Вся эта процедура, насколько нам известно, преследует цель побудить рис, хранящийся в амбаре, умножаться и прибавлять в весе, чтобы хозяин мог взять из амбара риса больше, чем засыпал. Поэтому, внося эти два снопа в амбар, жители Бали приговаривают: Растите же и множьтесь непрестанно. После того, как запасы риса подходят к концу, снопы, изображающие мужа и жену, остаются стоять в пустом амбаре до тех пор, пока не сгнивают или не съедаются мышами. Иногда голод заставляет некоторых крестьян пустить рис этих снопов в пищу, но остальные балийцы смотрят на бедняк, совершивших подобное злодеяние, с отвращением и обзывают их собаками и свиньями. И никто из местных жителей никогда не продаст эти священные снопы. Человеческие воплощения хлебного духа. Читатель, вероятно, помнит, что, по мнению Манхарта, чью теорию я здесь излагаю, дух хлеба воплощается не только в растительной форме, но и в облике человека. Человек, сжавший серпом последний сноп или сделавший последний удар цепом при молотьбе, на время становится воплощением духа хлеба наравне со снопом, который он сжинает или обмолачивает. Так вот, в параллелях, которые мы до сих пор извлекли из обычаев неевропейских народов, дух посева выступает только в растительной форме. Поэтому нам еще предстоит доказать, что дух зерна воплощался в живых мужчинах и женщинах не только у европейцев, но и у других народов. Эта задача имеет прямое отношение к теме данного труда. Ведь чем больше мы приведем примеров того, что люди воплощали в себе жизнь растений или дух растений, тем легче нам будет отнести к их разряду немейского царя леса. Весной североамериканские индейцы манданы и минитари устраивали праздник, который назывался женским праздником хлебной магии. Эти индейцы полагали, что посевы растут благодаря бессмертной старухе, которая обитает на юге и весной в качестве своих вестников и представителей высылает перелетных водоплавающих птиц. Причем каждый вид птиц является представителем какой-нибудь одной культуры, которую возделывают индейцы. Дикие гуси представляют маис, дикие лебеди – тыкву, а дикие утки – бобы. Итак, весной, когда начинали прилетать пернатые гонцы-старухи, индейцы устраивали женский праздник хлебной магии. Возводились помосты, на которых члены племени складывали сушеное мясо и другие приношения бессмертной старухи. В назначенный день у этих помостов собирались старые женщины-представительницы бессмертной старухи. Каждая из них держала в руке палку с прикрепленным к ней стеблем маиса. Они втыкали палки в землю и принимались танцевать вокруг помостов, а затем снова хватали палки. Тем временем старики били в барабаны и трещали трещотками, аккомпанируя пляшущим женщинам. Потом появлялись молодые женщины и кормили старух сушеным мясом, в награду за что те давали им съесть священное зерно маиса. На блюда, которые держали молодые женщины, также клали по 3-4 священных зерна, чтобы их примешали к семенному зерну и тем самым оплодотворили его. Сушеное мясо, лежавшее на помостах, переходило в собственность старых женщин, потому что они были, как уже говорилось, представительницами бессмертной старухи. Аналогичный праздник индейцы справляли осенью в целях привлечения стад бизонов и обеспечения племени мясной пищей. Во время этого праздника в руках у каждой индианки было по одному вырванному с корнем стеблю маиса. Бессмертной старухой манданы называли как маис, так и птиц, которых считали олицетворениями земных плодов и которым возносили молитву такого содержания. «Мать, сжалься над нами, не посылай нам слишком рано крепкие морозы, чтобы у нас было в достатке мяса. Не дай дичи уйти, чтобы нам было чем питаться зимой». Осенью, когда птицы улетали на юг, индейцы думали, что они возвратятся к старухе и передадут ей подношения, кладущиеся на помосты, прежде всего ее главную пищу – сушеное мясо. Здесь дух или божество растительности, бессмертная старуха, также воплощалась в старых женщинах, которые в силу этого получали как минимум часть предназначающихся для нее приношений.